все перешли в самую большую комнату, комнату девочек. Присаживайтесь, граждане. Конструкторы уселись рядышком на диван кровати. Остальные разместились на другом диване и на стульях. Михаил Андреевич закурил новую папироску. Итак, наш военный совет считаю открытым. В самом деле, товарищи, у кого из вас есть соображения по этому поводу? Едва оправившись от сидения под мойкой, детектив понял, что для него снова настал момент проявить свои способности. Застенчивость помешала ему заговорить первым, он только шепнул Маше. Пусть посмотрят, какие вещи они взяли. Может быть, это нам что-нибудь скажет. Самбо огласила Петина предложение, и Ксения Ивановна ушла к себе в комнату. Скоро она вернулась. В общем, так. Люська захватила с собой один чулок, все свои трусики, порванное летнее платье и Машкину шерстяную юбку. У них эти юбки одного цвета, легко было спутать. Вера, ты мне хоть голову отруби, а Михаил прав. Они где-то поблизости шатаются. Чтобы Людмила задумала далеко убежать, да стала хватать, что попало, это ты уж меня прости, не такая она дура. Теперь даже Вера Григорьевна рассмеялась. Однако она тут же сказала, что не может сидеть сложа руки, пока ее дочь шатается без взрослых по огромному городу. Снова стали думать, как найти беглецов. Вдруг шестиклассник Юра Достоинов что-то пробормотал, глядя на носки своих ботинок. Что? Юра снова пробормотал, и снова никто ничего не понял. Что ты там бормочешь? Говори громче. Я когда был поменьше и обижался на родителей, всегда уходил из дому и катался в метро. Все рассмеялись, но Эдик Лазовский вскочил с дивана и горячо заговорил, что Достоинов высказал очень дельную мысль, что все ребята, собравшиеся здесь, должны немедленно отправиться в метро и заняться розысками. Не забывай, дорогой, что в метро десятки станций, сотни поездов и много тысяч людей. Эдик остановился перед ним, заложив руки за спину и чуть наклонившись вперед. А система, Митрофан Фомич, вы системе никакого значения не придаете? Если мы будем просто ездить в поездах да осматривать станции, разумеется, мы никого не найдем. Но если мы будем действовать по четко разработанному плану... Ну погоди, а что это за план? А план? План хотя бы такой. Беглецы наверняка не станут ездить взад-вперед по одной и той же линии. Они станут кататься и по кольцевой, и по всяким радиальным линиям. Например, отсюда до Сокольников, затем от Сокола до завода Лихачева и так далее. Следовательно, они будут пользоваться переходами. Переходов не так уж много, Митрофан Фомич. Мы расставим в переходах свои посты, по одному человеку на каждом. И вот увидите, не больше, чем через 2 часа беглецы попадутся. В конце концов, взрослые решили, что лучше хоть как-нибудь действовать, чем сидеть в комнате да разговаривать. Предложения Юры Достоинова, особенно план Эдика, показались Пете верхом тактической мудрости. Детектив готов был локти кусать от досады, что не он первым все это придумал. Он попросил разрешения позвонить по телефону родителям, и самбо отвела его в комнату, где стоял аппарат. Минут 10 Петя трепетным голосом разговаривал то с матерью, то с отцом, то снова с матерью. Он растолковывал каждому из них, в каких волнующих событиях ему приходится участвовать. Он дал честное и распречестное слово, что встанет завтра в 7 утра и выучит все уроки. Он так умолял позволить ему задержаться 10 часов, что родители, поворчав, согласились. Когда Петя вернулся в комнату девочек, Митрофана Фомича уже не было. Он ушел домой проверять контрольные работы. Взрослые за это время разработали свой план действий. Сначала они позвонят по телефону всем родным и знакомым, к которым могли бы заглянуть беглецы. Потом, в случае надобности, объедут тех родственников и знакомых, у которых телефона нет. Бабушка Маши, Ксения Ивановна, останется дома для связи. Потом юные конструкторы по очереди звонили своим домашним, предупреждая их, что задержатся. Только 8:50 участники розысков вышли на улицу. Дом, в котором жила Самбо, находится недалеко от станции метро «Аэропорт». Когда ребята ввалились в вагон, Эдик пересчитал их. Так, 12 человек. Пошли посмотрим, сколько в метро переходов. Все подошли к висевшей на стене вагона схеме московского метро и стали изучать переплетение синих, зеленых, красных и желтых линий. Пассажиры поглядывали на ребят, большинство добродушно, с затаенной улыбкой, кое-кто угрюмо и подозрительно. Юные конструкторы были в той же самой одежде, в которой они явились убирать помещение клуба, а для таких дел, как известно, в роскошные туалеты не наряжаются. Маша могла бы переодеться, но она этого не сделала из солидарности с остальными. Теперь на ней был красный шелковый плащ, а из-под него видны были грязные тренировочные брюки. На Нине Изюминой был довольно длинный мамин халат с полинявшими цветочками. Сверху его прикрывало голубое пальто. Мальчики считали зазорным в середине октября надевать пальто. Они щеголяли в пиджаках с оборванными пуговицами, в старых форменных гимнастерках с протертыми локтями. На Эдике Лазовском был хороший пиджак и невероятно засаленный рабочий комбинезон, который он из своеобразного пижонства уже 2 года не отдавал в стирку. Приличнее всех выглядел Петя, но и тот был изрядно помят после сидения под мойкой. Бесчисленные вихры на его голове поднялись дыбом, и к одному из них прилип темный шматок паутины. Проехали «Динамо», «Белорусскую», «Маяковскую», а команда Эдика все еще толпилась перед схемой и отчаянно галдела, стараясь сосчитать изогнутые стрелочки, которыми были обозначены переходы. Эти стрелочки в некоторых местах так были переплетены, что ребята то и дело сбивались со счета. Поезд снова стал замедлять ход. Площадь Свердлова, выходим! Когда все вышли, он отвел ребят в самый конец перрона, где было поменьше народу. Так сколько же переходов? 13, 18, 16. Эдик помолчал, покусывая губу под темными усиками. Красивое лицо его выглядело озабоченным. По-моему, тоже 16. Впрочем, у меня у самого в голове каша с этими переходами. Только вот что мне ясно. Чтобы отсюда попасть, предположим, на проспект Маркса, надо подняться по эскалатору и потом снова спуститься. А для того, чтобы попасть сюда, со станции проспект Маркса, как надо поступить? Вниз, по тоннелю пройти. Вот, в том-то и дело. И со многими пересадками так. Короче говоря, чтобы действовать наверняка, надо расставить не 16 постов, а штук минимум 20. А нас только 12 человек. Вот в чем ошибочка. Обескураженные ребята помолчали. Если хочешь знать, тут не 20 человек нужно, а 120. Почему 120? Ломков стоял, сунув руки в карманы брюк, подняв плечи. Он угрюмо смотрел вдоль перрона, по которому сновали пассажиры. Одни входили в вагоны прибывшего поезда, другие выходили из них. По каждому переходу в минуту, наверное, 1000 человек проходят. И все, главным образом, взрослые. Попробуй заметить среди них 2 вот таких шпингалетов. Станешь справа, не увидишь, кто идет левее. Станешь слева, в общем, фиговый твой план, товарищ Лазовский. Согласен, фиговый. Предложи хороший. Никакого лучшего плана Гриша не смог предложить. Тогда решили для чистки совести подежурить на наиболее важных переходах и к 10 часам собраться здесь, на прежнем месте. Петю и Машу Эдик направил на Киевский вокзал, предупредив, что это объект очень трудный. Как на всех привокзальных станциях, толкучка там страшная. К тому же там сходятся 3 линии метрополитена. Детектив и Самбо двинулись в путь. Двинулись они не одни, а вместе с Юрой Достоиновым и Ниной Изюминой. Все 4 поднялись наверх по эскалатору. Здесь, в довольно мрачном зале, полном людей, идущих в разных направлениях, маленький Юра Достоинов занял свой пост, а остальные 3 спустились по другому эскалатору. На станции Площадь Революции Петя и Маша простились с Ниной, которая побежала по лестнице вниз, в коридор, ведущий к станции Площадь Свердлова. Самбо с детективом сели в поезд и поехали на Киевский вокзал. Они плохо представляли себе, как расположены там переходы, поэтому, прибыв на место, решили сначала осмотреться. От входа, ведущего с улицы, можно было попасть на 1 из 3 линий метро. Если, минуя эскалатор, пройти по верхнему коридору, то окажешься на Калининско-Кунцевской линии. Если спуститься по эскалатору на промежуточную площадку, а от нее свернуть направо, попадешь на линию, идущую через центр к станции Щелковская. Если не сворачивать направо, а продолжать спускаться по эскалатору, окажешься на кольцевой. Решено было, что Петя займет пост в верхнем коридоре, а Маша будет дежурить на площадке между эскалаторами. Уже минут через 10 детектив понял, что Гриша Ломков был совершенно прав. Каждую секунду перед ним проходил не один, а полтора-два десятка людей. И все куда-то спешили. Спешили пассажиры дальних поездов с увесистыми чемоданами. Спешили пригородные пассажиры с авоськами и пластмассовыми сумками. Спешили и те, кому не нужно было на поезд. Спешили мужчины и женщины в рабочей одежде и люди нарядные. Спешили мамаши, тащившие за руку маленьких детей. Мелькали перед нашим сыщиком военные, ремесленники, старики и старухи, юноши и девушки, мальчики и девочки. Среди последних Петя замечал похожих то на Митю Клюквина, то на Занозу. Тогда он бросался в погоню, пробираясь сквозь движущуюся толпу. Его толкали, и он толкал. Кончалось дело тем, что он терял из виду тех, кого преследовал, или же выяснялось, что это вовсе не Митя Клюквин и никакая не Заноза. Детектив ничего не ел с 2 часов дня. Кроме того, он был измучен сидением под мойкой. В глазах у него рябило, в ушах звенело, под ложечкой сосало. Он все чаще и чаще останавливал прохожих, спрашивая у них, который час, но время, как всегда в таких случаях бывает, тянулось удивительно медленно. Вдруг Петя вспомнил, что еще в кухне у Самбо, когда он только что вылез из-под мойки, у него мелькнула какая-то исключительно важная мысль. Петя отчетливо помнил, как ему хотелось тут же высказать эту мысль, но в это время что-то ему помешало. То ли юные конструкторы явились, то ли Митрофан Фомич, то ли еще что-то произошло. Сейчас детектив с новой силой ощутил, что это была исключительно важная мысль, что от нее зависит успешная поимка беглецов. Ощущение важности мысли осталось, а сама мысль из памяти испарилась. Детектив перестал следить за толпой. Он прислонился спиной к проходной стене и стал вспоминать, о чем же он тогда думал в кухне у Маши. Он перебрал в памяти все события, начиная с того момента, как его извлекли из подмойки, но ничего путного вспомнить так и не смог. Без 10:15 Петя смог покинуть свой пост и спуститься к Самбо на площадку между эскалаторами. Петя быстро нашел ее в толпе, помог яркий красный плащ. Маше тоже нелегко далось дежурство. Скуластое лицо ее побледнело, глаза смотрели замороченно. Прежде чем сесть в поезд, ребята еще раз поднялись наверх, где стояли будки телефонов-автоматов. Маша позвонила домой. К телефону подошла бабушка. Она сказала, что беглецы еще не нашлись, что родители все еще ищут их по знакомым. Самбо еще больше помрачнела. Она молчала, пока спускались по эскалатору, долго молчала в поезде. Только один раз она обернулась к детективу и сказала ему в самое ухо под грохот колес. А вдруг Люська и в самом деле решила удрать, а? Найдутся. Петя снова принялся ломать себе голову. О чем же он подумал тогда в кухне у Самбо? Все конструкторы уже были в сборе на станции Площадь Свердлова. Все заметили, что Самбо волнуется, и всем было немножко неловко, что они прекращают поиски, но пора уже было возвращаться домой. Кто-то бормотал, что у него родители волнуются, кто-то вздыхал, что домашних заданий на завтра много. Самбушка, поверь моему слову, психовать еще рано. Никуда она не денется, твоя заноза. А я и не психую. Сели в поезд, поехали назад к аэропорту. Конструкторы нарочито громко уверяли друг друга, что беглецы наверняка сегодня же вернутся, что в крайнем случае их в 2 счета разыщет милиция. Самбо стояла у двери спиной ко всем и упорно смотрела сквозь стекло, за которым неслись черные полосы кабелей, проложенных на стене тоннеля. Мелькали лампы, освещавшие путь. Когда вышли из метро на Ленинградский проспект, Нина Изюмина предложила еще раз зайти к Маше, чтобы узнать, не нашлись ли беглецы. Мы даже в квартире квартиры входить не будем. Мы подождем на лестнице, а ты спросишь у бабушки и нам скажешь. Так и сделали. Войдя в подъезд, Самбо открыла дверь квартиры своим ключом. Ребята остались ждать на площадке. Через полминуты Маша выглянула из двери. Никаких новостей. Мама в милицию пошла заявлять. Ну ладно, Машка, мы домой тогда. Пока. Пока. Мы тебе еще вечером позвоним. Минут через пять детектив был у себя в подъезде. Он уже не думал ни о Самбо, ни о беглецах. Он думал лишь о котлетах с картошкой, бутербродах и сладком горячем чае. Он вошел в кабину лифта, закрыл за собой дверки и большим пальцем нажал кнопку восьмого этажа. Машинально Петя взглянул на свой большой палец, и в этот же миг котлеты и чай с бутербродами вылетели у него из головы. Сыщик вспомнил, наконец, о чем он думал в кухне у Маши. А лифт все поднимался. За стеклом кабины уплыл вниз второй этаж, третий, четвертый, пятый. Сыщик нажал кнопку «Стоп», и кабина повисла между шестым и седьмым этажами. Надо было обдумать положение. Петя знал, что если он явится домой, то сегодня родители его уже никуда не отпустят. Конечно, он мог бы позвонить Самбо, по телефону навести ее, наверное, след беглецов, но, едва подумав об этом, Петя почувствовал, что не в силах пойти на такую жертву. Жалким и беспомощным казался ему теперь план Эдика расставить посты в метро по сравнению с его замечательной догадкой. Ведь эта догадка родилась в результате кропотливой следовательской работы, безукоризненных логических умозаключений. Сообщить о ней Самбо, а самому улечься спать, детектив просто не мог. Он предвидел, что сегодня ночью ему будет страшный нагоняй, но он предвидел и другое. Родители быстро смягчатся, узнав, каким блестящим ходом он разыскал пропавших изобретателей. Он нажал кнопку первого этажа, и кабина пошла вниз.